«Чего ты ждешь, девка?» — снисходительно поинтересовалась дочь генерал-губернатора. «Покажи, чего стоят хваленый Тайра, или ваша хваленая самурайская храбрость? Это пустые слухи, да как она смеет», — вскипела мысленно Нарика. «Ну, соплячка, чтобы ты там о себе не думала, поглядим, чего ты стоишь на самом деле». И тем не менее Нарика не кинулась в безрассудную атаку, на которую ее столь явно провоцировали. Вдруг где-то скрывается еще один страж, только и ждущий момента, когда они подставятся. Вдруг это все не более чем уловка, в отличие от Нарика и явно разделяющим ее опасения северянином. Шаман-кочевник подобными мыслями не утруждался. А может, ему просто застила глаза ненависть, кто знает. Все же для них, чужаков в этих краях, это не было чем-то личным. А вот для чародея одного из исконных народов этих краев перед ним была дочь их заклятого врага, член рода, возглавлявшего не первый век идущее медленное покорение Сибири Романовых. И эмоции, захлестнувшие далеко не самого глупого и безрассудного чародея, оказались сильнее разума. Громадный тотемный дух-медведь окутал фигуру мага, по бокам от него возникли призрачные образы хищных зверей, и он напал. Напал с диким, яростным рыком, перекрывшим грохот бушующей позади схватки далеко не самых слабых чародеев, очевидно даже позабыв о намерении брать девушку живой, отдавшись охватившей его ненависти целиком и полностью, и Нарика не успела его остановить. Вот только его противницу это совершенно не впечатлило. Молодая, зеленоглазая блондинка в парадном мундире не дрогнула, не отступила, не попыталась наспех возвести магическую защиту. Вместо этого в ее руке в какой-то миг словно из воздуха само собой возникло копье с листовидным наконечником в виде меча. Именно меча, вместе стыка лезвия и древка была полноценная рукоять, затем шла крестовина, затем лезвие. Словно кто-то приделал к длинной палке небольшой, словно игрушечный меч, смешное, декоративное, казалось бы, оружие, долженствующее вызвать лишь снисходительную улыбку у противостоящих ей чародеев. Вот только улыбаться никто не спешил. Резким, но вместе с тем тщательно выверенным и точным движением молодая чародейка качнулась навстречу нахлынувшей на нее стаи призрачных зверей, взмахивая копьем, и сияющая чистым, полноценным золотом пламя сорвалось широкой полосой вперед, играючи уничтожая могучих тварей, слабейшая из которых была третьего ранга. А ведь там были и духи, тянущие по силе на пусть и слабого, но мастера. И волна золотого пламени пошла дальше, стремясь накинуться на скрестившего руки перед собой и торопливо сотворившего защитный барьер шамана. Вот только мощь заклинания молодой чародейки была такова, что у японки не было никаких сомнений в том, что ее соратник не сумеет отразить ее. Медлить больше было нельзя, Нарика четко осознала, что второй взмах странного оружия оборвет жизнь потерявшего бдительность шамана, и начала действовать. Переполненная мощью Нагината начала замах даже раньше, чем изящные ножки чародейки, обутые в потертые кожаные сапоги, сделали первый шаг, ибо ее ноги были быстрее оружия. Два лезвия столкнулись, разбрасывая щедрые порции выплеснувшейся при встрече магических оружий энергии. Вспыхнули бирюзовые иероглифы, отдавая мощь, придающие удару волшебницы чудовищный ударный импульс, атака, которой японка планировала остановить атаку и опрокинуть свою юную противницу, получилась на загляденье, ровно такой, какой она и задумывала. Золотое пламя смело потоками насыщенного маной воздуха, мягкое бирюзовое свечение быстро прибило к земле золотое пламя, и шаман был спасен. Идеально просчитанные движения, прекрасный контроль происходящего, точно рассчитанная порция маны и чары, брошенные через магическое оружие, подобными атаками ей в своей жизни уже доводилось сокрушать магические барьеры и ломать лезвия зачарованных клинков. Однако все, чего она добилась в этот раз, это того, что ее противница, переняв импульс удара, позволила своему оружию крутануть себя вокруг собственной оси. Подпрыгнув и извернувшись в воздухе, Хельга приземлилась на ноги и сделала пару шагов назад, но на этом все. А вот ее противникам развить успех помешала настоящая стена синего пламени, отделившая их друг от друга, и жар, исходящий от нее, был столь велик, что даже Нарика сделала шаг назад. Но главное, в короткой стычке их противница потратила почти треть своего резерва. Пусть она и сумела за эти короткие мгновения сравняться в мощи со старшим магистром. «Неплохо», — сообщила юная чародейка, пока пламя разделяло противников. «Мой посох меча не каждый сумеет остановить. Пожалуй, я переоценила свои возможности. Придется прибегнуть к папиным подаркам». Ледяная волна, Звуковой удар и потоки ураганного ветра, что попытались охватить Хельгу со всех сторон, были ей ответом. Заново оценившие силу врага чародеи больше не собирались играть в поддавки и ударили всерьез, не скупясь на мощь, с расчетом на то, чтобы сокрушить возможные попытки защититься юной волшебницы. Зеленый мундир в единый миг лишился четких очертаний, на миг явив троице прекрасное обнаженное тело девушки, и обратился платьем из языков чистого пламени с парой громадных оранжевых крыльев, широко распахнутых за спиной Хельги. Посох меча, как она назвала свое странное оружие, описал дугу, посылая вперед новую, щедрую порцию пламени, на этот раз не золотого или синего, но ярко-оранжевого. Три заклятия столкнулись, и Нарика скрипнула зубами, возводя перед собой магическую преграду. Пламя девушки, вернее ее платье, оказавшегося весьма могущественным артефактом, смело их атаки, ударило в наспех возведенную защиту, и прорвало даже ее. Однако воздвигнутый следом ледяной барьер, сотворенный лучшим артефактом северянина, сумел, наконец, остановить атаку. Все четверо замерли на несколько секунд, готовясь к новому раунду. «Предлагаю вам сдаться», — неожиданно предложила их противница. «Принесете кое-какие магические клятвы, и я гарантирую вам жизнь. Как вам мое предложение?» «Даже не надейся, соплячка», — сплюнул северянин, творя странные пассы руками. «Твоя дешевая тряпка тебе не поможет». «Дешевая тряпка?» — вскинула та брови. «Это артефакт, сотворенный специально для меня моим отцом, магом заклятий, совсем недавно завершенный, на который ушла сущность Феникса и куча ресурсов и усилий, на сбор которых ушло с десяток лет. Он стоит, как половина имущества твоего нищего рода, варвар. Даже я могу его активировать не чаще, чем раз в несколько недель, а уж бездарности твоего уровня и раз в 3 месяца бы этого не сумели. Кстати, предложение о сдаче больше к тебе не относится, твою голову я возьму как трофей. Ну попробуй». Вот только терпение юной чародейки уже закончилось. Вал Чарльда, образующий самое могущественное из доступных северянину заклятий, дыхание морозного дракона, встретился с лучом концентрированной плазмы, выстрелившей из кончика посоха меча, которым Хельга нанесла колющий удар. Огненный луч был в десятки раз уже чар викинга, однако там, где он прошел сквозь плоть вражеского заклятия, незримые связи, скрепляющие потоки энергии воедино и преобразующие ману в атакующую волшбу, попросту рушились под напором неистовой силы, заключенной в пламени. Дух медведя и шаман, слившийся с ним, с рычанием бросились вперед, окутанные серебристым сиянием. Анарика, закрутив Нагинату, подняла волны бирюзового сияния, закрутившегося водоворотом и пусть с трудом и огромными потерями, но сумевшими отвести удар в сторону. У японки от напряжения лопнуло несколько капилляров, и первые в этом бою капли крови потекли вниз, по губам и дальше к подбородку чародейки. Одним артефактом подобную мощь объяснить было сложно. Подобные, квазиживые предметы были одними из самых могущественных среди всех возможных творений волшебников-артефакторов, однако имели существенный недостаток, требовали громадного мастерства и контроля со стороны пользователя. К примеру, ожившее платье Хельги было вполне достойно того, чтобы и архимаг, да что там, и магу заклятий подобный предмет пришелся бы к месту. Молодая девица 20 зим от роду, несмотря на весь свой чудовищный талант, попросту не могла бы показать подобный уровень владения предметом. Помимо прочего, его ведь еще и требовалось покорить и держать послушным своей воле, срастись с его аурой, в конце концов, а подобное требовало, как минимум, годами носить его постепенно, по капельке повышать свой контроль над ним путем долгих тренировок и постепенного повышения процента используемых сил. А платье, по словам их противницы, было завершено совсем недавно, и судя по всплескам в ауре волшебницы, активно пыталась брыкаться. Однако несмотря на это, соплячка била так, что ей оставалось лишь отражать атаки, и не думая нападать, ее соратники бы подобных ударов не сумели отразить. Оставалось надеяться, что несмотря на возросшую ударную мощь, защита девушки напротив ослабла из-за сопротивления предмета. Серебряное сияние, окутавшее шамана и его основного духа, сконцентрировалось на левой лапе, что рухнуло вниз, стремясь разорвать, прикончить опасного врага. Все трое, не сговариваясь, пришли к выводу, что пытаться пленить эту тварь слишком опасно. Этого врага надо прикончить здесь и сейчас, до того как это чудовище дорастет до своего пика возможностей, иначе. Посох меча рванул навстречу лапе в стремительном, неразличимом даже для шамана в ранге младшего магистра ударе, и призрачная конечность оказалась попросту отсечена. Огненное крыло дернулось, заслоняя хозяйку с левого бока, и меч викинга, окутанный ледяным сиянием, бессильно взвыл, расплескивая клубы раскаленного пара. Медлить было больше нельзя, без нее защиту врага было не пробить, а лишь защищая себя и союзников, она лишь оттягивала неизбежное. Короткое сенсорное заклятие, брошенное за спину, показало, что уже треть ее отряда мертва, и судя по грохоту, периодически сотрясающейся земле, треску молнии и буйству наполненного темным сиянием ветра, вскоре и остальные ее соратники могли отправиться следом за уже павшими. Шанс на победу у них был, но не слишком большой, как показалось чародейке страны восходящего солнца. Бирюзовое, синее и белое перемешалось, образуясь в сотни тонких лент, что стремительно рванули вперед. Нарика решила поставить все на одну, последнюю атаку, и потому, не обращая внимания на рвущиеся от количества пропускаемой энергии моноканалы, на боль в слишком быстро отдающем громадное количество силы источники магии, сплела сильнейшие сковывающие заклятия в своем арсенале. «Бейте всем, что есть!» — выкрикнула женщина, рванув вперед. Серо-стальное свечение, охватившее чародейку и ее оружие, было одной из тайных и даже запретных боевых техник клана Тейра, которым обучали лишь действительно талантливых магов, чьим призванием был ближний бой. Смешение магической энергии и жизненной, маны и праны, наделяющие атаку невероятной пробивной мощью, чудовищно нагружало организм пользователя и было запрещено к использованию, кроме самых крайних случаев, ибо у того, кто прибег к сиянию стали, не было обратного пути. Этот удар должен был обязательно уничтожить врага, противостоящего магу, ведь после применения техники пользователь уже не сумеет не то, что продолжить схватку, но и просто остаться в сознании, станет легкой добычей кого угодно. Нарика оставалось надеяться лишь на то, что ее удар убьет врага, ибо никакой возможности сбежать и выжить не было. А даже если бы и была, во имя родного клана эта девчушка должна умереть здесь и сейчас, иначе страшно представить, с какими последствиями столкнуться Тейра в будущем, когда она войдет в зенит своего могущества. Да, она не слишком-то ладила с очень многими в клане, у нее были конфликты со старейшинами, но верность клану и государству, именно в таком порядке, были превыше всего, что ее жизнь в сравнении с этим. Гордая дочь страны самураев выполнит свой долг, и даже если дома никто не узнает о ее подвиге, предки будут гордиться гордой дочерью своего народа, до конца следовавшей зову своего долга. Огненные крылья, поначалу обнявшие Хельгу подобно кокону, были разведены в стороны. Вспыхнувший вокруг нее пламенный барьер рухнул под сдвоенным ударом пары младших магистров, и Нагината, окутанная сиянием стали, устремилась к девушке. Победа японки была близка, очень близка. Вот только в самый последний момент прямо перед ней, загородив Хельгу, приземлилась поджарая, закованная в костяную броню тело одной из охранниц девушки. Когтистые лапы, окутанные буквально сгущенными до твердого состояния фиолетовыми молниями, словно перчатками, вцепились в лезвие Нагинаты, и Нарика с бессильной яростью ощутила, как сияние стали, сильнейшая ее техника, трещит по швам и стремительно теряет стабильность. Контакт ладоней защитницы и лезвия Нагинаты продлился лишь краткий миг, не более, но даже этого хватило, чтобы сбить атакующий напор и развеять изрядную часть заключенной в чары мощи. И пусть платой за это стали рухнувшие на перепаханную, истерзанную столкновениями боевой магии землю ладони странного существа, вставшего на ее пути, это было весьма слабым утешением для волшебницы, ибо с полным ярости криком блондинки огненные крылья сделали взмах, и волны оранжево-синего пламени смели ее врагов, окончательно упокоив обоих младших магистров. Саму Нарика защитила сияние стали, вернее его остатки, окутывающие женщину и принявшие на себя всю мощь разбушевавшейся стихии. Однако падая на землю и отмечая, как ее сознание медленно затухает, она отчетливо понимала, больше она глаз не откроет. Схватка проиграна, и она, Нарика Тейра, подвела свой клан. Глава 23. Разумеется, моих людей пришлось оставить за пределами особняка Серовых, в котором и проходило само собрание. Гвардейцев проводили в выделенные им помещения люди хозяев городка, но о них я не волновался, традиции гостеприимства в этих краях блюлись свято. Больше, чем в Сибири, с этим вопросом заморачивались лишь на Кавказе, где сии правила имели многотысячелетние корни и образовались не просто как дань традициям, но как институт социального доверия к соседу, без которого нормального сосуществования им было попросту не выстроить хоть сколь-либо приемлемую схему взаимодействия. Ибо там, в отличие от Сибири, народу было много, а земель – мало. В общем, в том, что моих людей достойно разместят и не обидят, я был уверен полностью, что не помешало мне опоздать на десяток минут, лично проследив за тем, куда их отправят и каковы там будут условия. Я их господин, я несу за них ответственность, и достойные условия для моих воинов меня интересовали, откровенно говоря, больше, чем мнение окрестных аристократов о моей пунктуальности. Впрочем, любой вменяемый боевой командир бы со мной полностью согласился. Когда я явился в зал собрания, еще ничего не началось. Десятки небольших столиков на одного человека, на которых стояли кувшины и широкие чаши, чтобы у присутствующих была возможность промочить горло. Рассадка тоже была заранее запланирована, все самые влиятельные аристократы сидели в первом ряду, за ними чуть менее богатые и сильные, и так далее, до самого конца, где примостились несколько десятков мастеров, главы слабейших родов, надо полагать, а впереди, отдельно ото всех, стоял отдельный стол-трибуна, не небольшом возвышении, пока не занятый, насколько я понял, с него полагалось говорить выступающим перед всеми прочими. Мое место оказалось в первом ряду, и не просто первом, но ближе к центру. Строгая иерархия в зависимости от силы и влияния рода, и даже неприязнь, которую ко мне вполне обоснованно должны были испытывать Серовы, не заставила их пойти на умаление рода Николаевых-Шуйских. Все же, когда в задницу клюет горячий петух, относительно мелкие обиды предпочитают забыть до времени. Первым выступающим оказался сам глава Серовых, на правах хозяина данного собрания. Как вы знаете, ситуация на наших границах складывается не самым приятным образом. Не буду долго рассусоливать и напоминать вам причины происходящего, едва ли здесь имеется хоть кто-то, незнакомый с данными обстоятельствами. Хочу лишь высказаться в сухих цифрах. Первая половина собрания прошла довольно предсказуемо. Затянутое действо, где каждый из присутствующих здесь глав родов отчитывался о положении дел в его родовых землях, о проблемах с участившимися на порядке атаками засевших в лесах кочевых племенах, что подтянули свои силы к нашим границам, перечисление имеющихся сил и потоки жалоб на то, что собственных сил и выделенных имперской стражей сил едва хватает на оборону своих земель, а зачастую и не хватает вовсе, вынуждая бросать приносящие ощутимые доходы и весьма необходимые сейчас стране шахты с различными магическими ресурсами, рощами магических деревьев и делянок с алхимическими растениями, не говоря уж о почти прекратившейся добыче столь важного и необходимого ресурса, как органы, шкуры и кости магических тварей. Но сказать, что это было бесполезной тратой времени, я тоже не мог. Выслушав обо всем происходящем из первых уст, я понял, что у меня дела идут еще относительно неплохо. Даже отлично, надо сказать. Для фактической защиты своих территорий мне с лихвой хватало моей до неприличия. По косым взглядам во время моего доклада стало ясно, что именно этот термин мысленно использовали про себя слушавшие меня аристократы, гвардии. 3 с лишним тысячи бойцов, среди которых любой рядовой боец мог посоперничать со слабым учеником по боевым возможностям, а каждый маг 2-го ранга мог поспорить с чародеями на ступень выше за счет своей экипировки и артефактов, надежно хранили рубежи моих земель. Отсюда мне, кстати, и стало ясно, почему столь много беженцев осело именно у меня. Все было просто: в иных краях риск умереть от зачарованной стрелы с костяным наконечником, боевого заклятия или магии, выпущенных на охоту шаманами духов, был куда выше. И потому у меня наблюдался явный избыток беженцев, которым не хватало провизии. Оказывается, по-хорошему их у меня должно быть едва ли не втрое меньше, и тогда никаких проблем с голодом бы не было, ибо выделялись запасы провианта всем по некоему принятому в ставке Павла Александровича плану, согласно которому у меня должно жить не более 30 тысяч поселенцев вместо более чем сотни. Надо будет разобраться с обнаглевшими бюрократами, кто-то явно приворовывает недополучаемые мной 70% поставок, весьма удобно устроившись. Как только закончится собрание, я отправлюсь прямо в нынешнюю ставку, узнаю, кто в этом виноват, и прикончу на дуэли. Вне зависимости от ранга и оправданий, в лучших традициях самостийных аристократов, наплевав на звания и регалии, разницу в рангах и возможные потери в репутационном плане, чересчур обнаглевшие свиньи-чиновники лишатся нескольких рыл в поголовье своего наглого стада. У меня половина гвардии по заснеженным лесам охотниками работает, добывая дичь для поселенцев, а алхимики из сил выбиваются, чтобы успевать обрабатывать поступающее мясо, дабы неодаренные не травились чересчур насыщенным магией пайком, а эти мрази там жируют. Люди умирают, чтобы эти свиньи могли жировать и лишний особняк в более спокойных регионах прикупить. Да хрен я такое с рук спущу. И я посмотрю на умника, что попробует остановить меня, даже тыкая мне в рожу законы империи. В общем, эта часть собрания тянулась до самого вечера. И надо сказать, к ее окончанию я изрядно подустал. Неудавшееся прозрение еще ладно, физическую усталость от более чем суток на ногах, без еды и воды, я мог игнорировать благодаря своей магии, но вот ментальная усталость давала о себе знать. Однако, к моему удивлению, когда закончил говорить последний из выступавших, глава мелкого рода в ранге мастера, у которого из владений, две мелкие деревеньки охотников, мелкая шахта да пятачок земли, глава рода Костровых, председатель этого собрания и один из двух присутствующих здесь архимагов, попросил некоторых остаться. Некоторых, это меня и еще чуть больше десятка родов. Всех, кто представлял из себя действительно крупных, по меркам нашего собрания, игроков. И потянувшиеся на выход безо всякого возражения главы мелких и относительно средних родов молча его послушались. Господа и дамы, начал он свою речь перед слегка встрепенувшимися людьми. Предлагаю в узком кругу обсудить текущий кризис. Среди тех, кто, скажем прямо, действительно имеет возможность на что-то повлиять, Архип Иванович, обратилась выглядящая лет на 17 дама в ранге старшего магистра. Может, перенесем эту беседу на завтра? Понимаю, что вы, мужчины, куда выносливее нас, хрупких женщин. Но лично я бы хотела слегка отдохнуть от этой говорильни и привести мысли в порядок. Одетая в легкое вечернее платье, позволяющие всем желающим полюбоваться внушительной грудью размера эдак четвертого и длинными, стройными ногами, обнаженными посередину бедра, небрежно закинутыми одна на другую так, что лишь явно магически наколдованная тень уберегала присутствующих от лицезрения ее белья, или же его отсутствия, чего я тоже не исключал. Добившиеся магического могущества и личной власти дамы, они такие, могут позволить себе все то, за что их менее влиятельные и сильные товарки получили бы волны общественного порицания, она была весьма эффектна. Кстати, заколдованная тень была зачарована таким образом, что сквозь нее не сумел бы ничего увидеть никто рангом ниже старшего магистра. Но вот равные ей уж тем более высокоранговые чародеи без трудом увидели бы сквозь эту тень. И, надо признать, за минувшие часы я видел уже несколько десятков чародеев, попытавшихся заглянуть туда. Мы, мужчины, народ такой. Я собой мог гордиться, заглядывать под платье этой девы я даже не пытался. Моя Хельга все равно красивее. Госпожа Нестерова, как я могу отказать даме? Лично вы и все, кто разделяет ваше мнение, можете идти, подозрительно легко согласился архимаг. Главное, подтвердите здесь и сейчас, в письменном виде, что согласны со всеми решениями, что будут сейчас приняты, в том числе и о том, как и в каких пропорциях будут распределены силы вашего рода. Воцарилась тишина. Архимаг, несмотря на свою вежливую улыбку, явно не шутил, и красавица это прекрасно осознала. Впрочем, хамить старшему по рангу чародею она не решилась, несмотря на визуальную молодость, это была пожившая жизнь чародейка лет 60, прекрасно понимающая, как устроен мир, а потому она лишь кокетливо опустила взгляд и скромно проворковала. Ну что вы, Архип Иванович, право слово, ради того, чтобы послушать такого мужчину, я готова и забыть о всяких мелочах вроде усталости. Я внимательно слушаю ваши предложения. Начнем с того, у кого сколько, по моим прикидкам, свободных резервов, не обращая на женщину более никакого внимания, начал Костров и достал небольшой блокнот. Итак, в общей сложности, ориентируясь на мои подсчеты, 7300 бойцов и магов различных гвардий, на данный момент достаточно свободных для перебрасывания на иные направления. Самая большая группировка имеется у присутствующего аристарха Николаева Шуйского, по моим прикидкам, около 1500 гвардейцев, две батареи единорогов и один старший магистр являются резервными силами вашего рода. Не согласен, тут же возмутился я, у меня каждый солдат на счету. Моим людям, которых вы так легко и просто записали в свободные и избыточные резервы, приходится постоянно углубляться в леса за добычей мяса твари, выделяемого центром провианта совершенно недостаточно для прокорма свыше сотни тысяч размещенных у меня голодных ртов. Да, я уже соотнес проблемы с доставкой провианта в ваши родовые земли, кивнул Костров, совершенно не смущенный тем, что я его перебил. Как и всякий архимаг, я обладаю определенным влиянием при дворе Павла Александровича, и спешу вас уведомить, мы с Николаем Сергеевичем Скворцовым намерены сегодня же, не теряя времени, направить соответствующий доклад в канцелярию. Чиновники, отвечающие за распределение провианта, получат взбучку и потоки поставок перенаправят так, чтобы вашим людям больше не пришлось тратить силы на подобные глупости. Уверяю вас, я лично прослежу за этим и, если понадобится, дойду до самого Павла Александровича, чтобы обрисовать эту картину. Кое-кто совсем страх и совесть потерял, в такое время наживаться на общей беде. Итак, если я решу проблему поставок продовольствия, вы согласны выделить упомянутые мной выше силы на то, чтобы распределить их по землям более слабых родов, с целью укрепления их обороны. Если вы гарантируете решение этой проблемы, то 700 моих гвардейцев, с 3 мастерами из числа самых опытных, отправятся куда скажете, подумав, ответил я, плюс 1 батарея единорогов, но без старших магистров, разумеется, не забывайте, я на самом краю фронтира и у меня наихудшие отношения с кочевниками. Этого недостаточно, Аристарх Николаевич, заговорил второй из присутствующих архимагов, Игорь Солончаков. Без действительно сильных старших магов, начался торг, самый обычный и банальный торг, в итоге с меня выжили 2 батареи единорогов вместо 1 и обещание отправить помимо пехоты в общий, организованный совместными силами патруль из боевых кораблей 1 из своих фрегатов, сообщалось, что 3 небольшие эскадры будут патрулировать границы владений родов и самые уязвимые логистические маршруты караванов. Под это дело были выделены 3 тяжелых крейсера в качестве флагманов каждой эскадры, из флотилии Романовых, разумеется, ибо владельцы самых обширных владений и самых мощных личных воздушных флотилий, Воронцовы и Бестужевы, потеряв магов заклятий, одни окончательно, другие на время, необходимое для исцеления, сосредоточили силы на том, чтобы поддержать пошатнувшееся положение собственных родов, и их можно было понять. В общем и целом с вашими требованиями я согласен, кивнул я наконец без особого восторга. Как только я увижу реальные изменения в вопросах поставок продовольствия, то сразу отправлю своих людей, куда укажете. Но и у меня есть требование, без которого весь этот разговор можете считать бессмысленным, ибо я попросту проигнорирую все сегодняшние договоренности. Какое же? С явным неудовольствием поинтересовался Солончаков. Надеюсь, вы, Костров, насколько я, да и, думаю, все присутствующие тоже, вообще относился ко мне куда почтительнее и уважительнее, нежели Солончаков, а услышав интонации в его голосе и вовсе бросил очень быстрый, едва заметный для стороннего наблюдателя опасливый взгляд на меня, после чего Солончаков на краткий миг замер, явно принимая телепатическое сообщение. Неудовольствие во взгляде второго архимага явно прибавилось, однако же продолжать он не решился, и заметили это все, судя по удивленным взглядам. Неужели Костров оказался одним из тех, кому известен маленький секрет на тему того, кто является тем чародеем, что одержал реальную победу в Александровске, и сейчас заткнул рот своему коллеге, дав понять, да бог его знает, что и в каких выражениях он ему дал понять, но явно заткнув аргументами. Что ж, мне же лучше, мне нужны имена всех, кто замешан в том, что мои владения недополучают провиант, отчеканил я, всех, кто замешан в этой грязи, не утаивая никого, и тогда я ваш. Зачем? Поинтересовался один из присутствующих глав. Я их прикончу, просто ответил я. Я готов взять в плен и уважительно относиться к хорошо и честно бившемуся врагу. Я готов уважать честного ремесленника, мещанина, даже крепостного, что честно пашет свою землю, но ключевое слово здесь честно. Тех же, кому родная земля и соотечественники, пустой звук и возможность лишний раз набить карман я не признаю за людей, и отношение у меня к ним соответствующее. Договорить я не успел. По мысленной связи резануло легкой болью, и вслушавшись в себя, я понял, что это Алтыной. Девушка получила где-то весьма серьезную рану. Да что за день такой, что там происходит? Нарвалась на чересчур сильного монстра, едва выйдя из медитации по усвоению силы притащенного мною архимага, или, впрочем, ладно, Сейчас она жива, а с остальным я разберусь позднее. Итак, готовы ли вы предоставить мне все имена?» Продолжил я, встряхнувшись. «Вы их, уж простите, и через Хельгу Павловну выяснить можете?» Проворчал Солончаков. «Справедливое замечание», кивнул я. «Но мне хочется понять, насколько я могу иметь дело с вами, а не с Хельгой Павловной. Люди, занимавшиеся этими махинациями, явно имеют связи и родню на высоких постах и в сильных родах. Если вы готовы ради взаимовыручки нашего дворянского братства выдать мне их, не оглядываясь на последствия, тогда я пойму, что мы все действительно во всем заодно. Ну а коли нет, я прекрасно понимаю, что после собрания ко мне будет отдельный разговор, с целью того, чтобы я через Хельгу попытался выбить определенные преференции с второго императора. Да что там, Костров явно знал, что я за роль сыграл в сражении за столицу губернии, так что рассчитывал явно не только на тот факт, что я сплю с дочерью второго императора. Так почему бы и мне не проверить границы того, как далеко они готовы зайти ради моей поддержки? Политика штука такая, красавчиком для всех выглядеть не выйдет. А так, случись что, и вся верхушка нашей окраины губернии будет замазана в этом деле вместе со мной. Врагов наживу не я один, а они все, что отличный повод еще теснее дружить со мной. Я многому научился за эти годы, и у новой жизни, и у Смолова, который консультировал меня перед поездкой. И лишь тревожное чувство на задворках сознания, связанное с травмой Алтыной, беспокоило меня. Но и это решим. Отправлюсь домой сегодня же ночью. Глава 24. Тихо потрескивали поленья в большом очаге, разбрасывая щедрые искры и противно чадя, сырые дрова, что принес служка с улицы, загорались медленно и с неохотой. Передо мной стояла миска со здоровенным куском хорошо прожаренного мяса, рядом стояли кувшин и глиняная кружка, в которой плескалась простая, крепкая хмельная брага. Соседями по столу служили десяток моих гвардейцев во главе с командиром-магом, в ранге ученика, седоусый чародей лет 50, годившийся в отцы, а то и деды моему нынешнему телу, завис на самом краю третьего ранга. Регулярные приемы усиливающих зелий, воздействие ауры моего источника магии в поместье, навыки и мастерство, обретенные на службе мне в совокупности, подводили его к пределу, до которого ему и до этого было недалеко. Володя, вроде бы, ему явно очень хотелось задать мне вопрос и догадаться о том, что он связан с возможностью взятия следующего ранга сумел бы любой. Но видя мое задумчивое и угрюмое состояние, воин молчал и лишь грозно поглядывал на остальных гвардейцев, дабы те не слишком повышали голос. Начальство думает, понимать надо. И за это я ему и правда был благодарен. После затянувшегося до ночи собрания я не хотел идти в выделенные мне Серовыми покои. Как-никак, я был в числе самых почетных гостей, а потому апартаменты мне выделили соответствующие. Но находиться там я не пожелал и вместо этого отправился в город. И, видимо, слишком сильно задумался, раз не сразу заметил, как за мной увязался десяток моих же воинов. Матвеевы, к сожалению, не могли увеличить контингент своих сил в губернии, императору требовались солдаты, и покорные его воле центральные и западные провинции империи вынуждены были посылать своих воинов на усиление регулярной армии. Дворянское ополчение под руководством генералиссимуса Алексея Романова, нашего дражайшего цесаревича, отправилось на Восточноевропейский театр военных действий. Османы и немцы, соединив силы, изрядно потеснили наших в Болгарии, да и часть болгарской аристократии внезапно перешла на сторону врага. Предали, братья-славяне, как только учуяли, что чаша весов склоняется на сторону врага. Старшему брату, Петру, тоже едва не пришлось отправиться, поведал мне уже после собрания Иван Матвеев, мой дядя и отец Никиты. Но тут уж отец, на правах главы рода, настоял на том, чтобы он остался. И ему хватило возможностей и личных связей, чтобы это устроить, ведь брат первый архимаг в семье, да и взял ранг лишь 7 месяцев назад, так что еще до конца не освоил новые силы. Благодаря твоему отцу ему, благо, вообще есть что осваивать. В этом не сомневаюсь, пусть не афишируя своих деяний, но отец изрядно помог средней руки дворянскому роду, из которого взял супругой мать. Среди Матвеевых были одаренные маги, но не было знаний и умений, а также весьма дорогостоящей алхимии. Всем этим Николай Шуйский их и одарил, назвав это выкупом за невесту. Впрочем, умалять заслуги семьи матери тоже нельзя, он лишь дал им возможность, а дальнейшие успехи, в виде старших магистров и своего архимага, уже заслуга их собственных стараний. В общем, ситуация на Европейском театре военных действий тоже оставляла желать лучшего. Империя билась с врагами от Черного до Балтийского морей, на множестве фронтов, огнем и мечом отстаивая право именоваться первой среди великих держав. А союзники отнюдь не торопились влезать в боевые действия. Более того, английский флот весьма подозрительно группировал свои силы, якобы для помощи нам, у берегов Швеции. Швеции, с которой испокон веков империя воевала и которую именно Россия сбила на взлете, в 20-летней войне подорвав накопленный для вхождения в число великих держав потенциал. Разгром и позорный мир, который был вынужден заключить последний викинг, как прозвали Карла XII, северяне едва ли забыли. И пусть официально напавший на Александровск род был в числе пиратов и изгоев, это все равно накладывало свой отпечаток. Поэтому отсутствие значимых подкреплений из центральных регионов объяснялось не глупым раздором в семействе Романовых, уже нет. Внутренние дрязги, насколько я понял из слов Ивана, отступили на второй план, ибо государство теперь действительно билось на пределе сил. Япония и Китай, в котором правила династия Цинь, оказались меньше из бед, и потому Сибирь оказалась с ними, фактически, один на один. Петропавловск-Камчатский осажден японцами и китайцами, просветил меня родич. Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан и целый ряд городов и крепостей помельче потеряны. Дворянство вместе с остатками гарнизонов, сумевшими чудом вырваться из окружения, откатились вглубь лесов, возвели в лесах сотни больших и малых острогов, но основные их силы потеряны. Китайцам и японцам изрядно помогают многие местные племена, что сильно затрудняет положение дел. Однако якуты, ханты, манси, чукчи и ряд племен помельче, на нашей стороне, и лишь это спасает наших от полного истребления. Слава Христу, предыдущий император согласился выполнить условия конкретно этих племен для их вхождения в состав империи, даровав им автономию, без них бы там всех вырезали, а так отбиваются. Да как отбиваются? Кочевники схлестнулись друг с другом так, что только щепки летят, и остается лишь хвалить Александра Николаевича за то, что он помимо автономии еще и даровал право и возможность самым талантливым кочевникам обучаться в наших чародейских училищах и академиях классической магии. Но даже так, это лишь вопрос времени, когда их там всех выловит. Эх, жаль, цари не дозволили боярам в тех краях селиться, будь там какие-нибудь шуйские да десяток родов поплоше из тех, чьи представители так любят меховые шапки, они бы задали жару Китаю. Небось и города б до сих пор не пали. Вон они, бояре, сейчас весьма лихо Речь Посполитую да несколько групп армий Германского рейха безо всякой помощи императора не просто держат, а еще и теснить умудряются. Ляхи, того и гляди, взвоют от такого напора, из Кёнигсбергоборские гвардии до дружины быстро Сувалкский коридор они уже весьма лихо успели занять. Выходило так, что лишь сопротивление Владивостока и Петропавловска-Камчатского, отнимавшие большую часть внимания нашего соседа, и тот факт, что Цинь сами оказались не слишком готовы к подобным успехам на фронте и потому не успели до конца развернуть свою военную машину, оставляли нам какие-то шансы выстоять. Но даже так, требовались подкрепления, а их пока взять было неоткуда. Каждый, кто был способен сплести боевое заклятие или выстрелить из винтовки, нужен был в других местах, причем нужен еще вчера. И это не говоря о разгроме второго Тихоокеанского флота империи и большей части тамошних воздушных сил. Империя, слишком долго почивавшая на лаврах, слишком много о себе возомнившая, сейчас расхлебывала последствия десятилетий правления откровенного слабого императора. Настолько слабого, что у меня кулаки сжимались, он сам, маг заклятий, да его двор и ближайшие царедворцы, которые являлись старшими магистрами, архимагами и даже еще несколькими магами заклятий, пока не спешили выдвигаться из Петрограда, дабы возглавить бьющихся на рубежах государства воинов, якобы для того, чтобы в случае внезапного удара по столице та не осталась без защиты. Как будто Петроград, в который вложены триллионы золотых рублей, в этом так уж нуждался, атакуя его враги теми же силами, что Александровск, гарнизон крепости и каскады защитной магии столицы и без высших магов разгромили бы неудачников, что позволили бы себе подобную авантюру. Одна академия оккультных наук чего стоила, да тамошние студенты с преподавателями, деканами и ректором сами по себе стоили больше, чем любой отдельно взятый великий род со всей его мощью. Империя, которую я успел полюбить, пылала со всех концов. Будь я на пике своих сил, я бы без раздумий отправился на границу с Цинь, возглавил бы все уцелевшие войска, поставил бы во главе кого-то, кто действительно хорошо соображает в тактике и стратегии. Я себе не льстил, как военачальник я за счет опыта выше среднего, но отнюдь не гений, обрисовал бы ему предел своих возможностей и устроил бы вторженцам кровавую баню. Я бы жег города и армии, я бы испепелял драконьи корпуса и отряды Цзиньи Вэй, элиты военных сил императора Цинь. Я бы не дал пощады ни одной японской псине, громил бы и крушил. Да я бы, но, это проклятое но, как говаривал один мой старый знакомый Вервольф, все, что сказано до слова но, дерьмо собачье. Реальный смысл имеется лишь в словах, сказанных после но, а потому необходимо было погасить рвущуюся наружу ярость уязвленного патриота и думать. Матвеевы обещали выслать мне караван грузовозов с провиантом и боеприпасами, бытовые и ремесленные артефакты, дабы появилась возможность поручить десяткам тысяч простаивающих людей работу. В общем, они могли и согласны были дать мне все, кроме боевых магов да гвардейцев. Зато и винтовки пришлют в достаточном количестве, чтобы организовать из сидящих без дела мужиков народную милицию, по крайней мере отстреливаться от слабых монстров зачарованными пулями сумеют. И то хлеб. Обуреваемый мрачными мыслями, я отправился в городок. В минуты тяжелых размышлений в былые дни я любил побродить среди простолюдинов неузнанным, посидеть в какой-нибудь пивнушке, харчевне или таверне, смешаться с людьми, стать частью безликой массы, возможно даже напиться и, не выходя за пределы доступного простым смертным, подраться с пьяными мужиками. Мне так пару раз даже рожу начистить сумели, ибо если угрозы жизни не было, я из образа не выходил. Хах, знали бы мужики в ныне разрушенной боевой магией, в том числе и моей, диканьке, что иной раз некоторые из них давали по роже в пьяной кабацкой драке тому, перед кем трепетал их генерал-губернатор и вся тамошняя высшая аристократия. Да что там, тому, кого император, как оказалось, боялся до судорог, раз пошел на мое подлое убийство. Поглядел бы я на рожу Микулы Кузнеца, доведись ему узнать, что он раза четыре в год раз на раз выходил против человека, способного стирать с лица земли армии, которому в ноги кланялись самые знатные люди империи. Наверное, тогда бы он даже рад был бы, что я на сеновале с его дочкой кувыркался несколько раз. Лада была справной девицей, красивой, стройной и крепкой, с толстой, в руку взрослого мужчины толщиной русой косой и яркими синими глазами. Как же хорошо, что я успел телепортировать все население села и окрестных хуторов. Воспоминания унесли меня в позабытое уже прошлое, в иную жизнь. Простая харчевня, в которой вечерами собирались далеко не самые богатые мещане, охотники, помощники алхимиков да младшие приказчики, заставила меня погрузиться в ностальгию, и как ни странно это помогло мне, успокоило метущуюся от осознания своего бессилия душу, охладило пылающей злостью разум, заставило остыть и перестать кипеть от мысли, что я лишь жалкий старший магистр. Медленно сделав глубокий вдох, а затем и выдох, я окончательно расслабился и огляделся, и невольно усмехнулся. Вокруг нашего стола образовалось пустое пространство, ибо занять столы по соседству с нами никто не решился. «Вы в курсе, что эти ваши плащи выглядят смешно, бойцы?» — хмыкнул я. «Алхимия, которая превращала человека в нечто большее, заодно и изрядно добавляла ему габаритов. И потому десяток воинов с ростом за 2 метра и косой саженью в плечах, экипированные в тяжелую броню, смотрелись в своей попытке притвориться простыми людьми смешно. Здоровенные куски ткани, заменяющие плащи, и где только добыть успели, придавали им вид даже более угрожающий, чем если бы они не пытались скрывать себя. А еще забавнее смотрелось то, что их командир, на голову уступающий в росте и раза в полтора размахом плеч самому мелкому гвардейцу, грозными рожами не позволял тем шуметь, дабы не отвлекать меня. Забавно это выглядело, какой-то коротышка заставляет одним недовольным взглядом понижать голос здоровенных арясин, каждый из которых медведя в рукопашную без труда заломить способен. Хмыкнув, я сотворил на кончике пальца тонкое, крохотное лезвие ветра и аккуратно отрезал кусок мяса. Подцепив вилкой, я закинул его в рот и с наслаждением переживал, хоть заведение и было явно для простолюдинов, но готовили здесь неплохо. Да, из специй была лишь соль и странная сушеная трава, название которой я знать не знал, но кусок говядины был действительно вкусным. Чего не скажешь о браге, которой я запил кусок мяса. Отвратительное, пробирающее пойло. «Как раз то, что нужно. Эй, скоморох!» — громко окликнул я печально бренькающего на своем музыкальном инструменте музыканта. «Сыграй-ка что-то такое, сильное, что-нибудь об отваге, о героях и богах, что-то такое, от чего загораются сердца. Играй, скоморох, как никогда не играл, коли будет мне твоя песня по сердцу, отсюда ты уйдешь богатым человеком». Усталый молодой парень с потухшим взглядом, истертыми пальцами и обшарпанным инструментом, откинул длинные, спутанные пряди со лба и недоверчиво поглядел на меня. Чтобы не быть голословным, я поднял кожаный кошель, полный золотых червонцев. С собой у меня было около 300 рублей, 30 золотых десяток, носимых на поясе. Тряхнул, заставляя золото лязгнуть, и потухший взор молодого паренька ожил. «Угодно ли вашему благородию послушать о любви?» — уточнил он. «Или о славных победах русского оружия?» «Нет, скоморох», — покачал я головой. «Спой мне о Сибири, что-нибудь о нашем крае, в котором мы все живем». «Как скажете, благородный господин», — пьяно покачнулся он, отвешивая поклон. «Слушайте же, в харчевне установилась тишина, наш разговор привлек внимание. Оспаривать мое пожелание или тем паче мешать скомороху никто не дерзнул. Даже самому пьяному дураку было ясно, что начни он сейчас возмущаться и десяток чрезмерно крепких, суровых мужей за парой сдвинутых столов, где восседал я с гвардейцами, могут начистить несогласным рожи. И хорошо, если только рожи начистить». Ударили пальцы по затасканному, старому инструменту, выбивая первые искры незнакомой мелодии, чарующей своей простотой, закрыл глаза скоморох, и полилась незнакомая мне доселе песня. «Мне ведом сказ, как царь направил атамана сквозь устья рек, влача по суше корабли. Скорей скачи, казак, и одолей в Сибири хана, вглубь неизведанной земли». Перед глазами словно бы предстала картина, как первопроходцы-казаки углубляются в эти неизведанные края, как сталкиваются с последними осколками некогда могущественной орды, как немногочисленные, но хорошо вооруженные отряды с огнестрельным оружием и боевыми магами громят многочисленных лучников да шаманов, отставших в развитии военного ремесла и боевой магии. Летели дни, край был покорней с каждой битвой, и Рюрик слал свой дар из двух золотых кольчуг. «Ты облачись в мой дар, его скрепив молитвой, и не подвластен будь мечу». Перед моими глазами встало зрелище события, которое прошло одинаково в обоих мирах, так называемое покорение Ермаком Сибири. Первопроходец, казачий атаман и боевой маг. Единственная разница меж моим предыдущим миром и этим, в моем Ермак был лишь мастером, в этом же, весьма видным младшим магистром. Но что так судьба у этого человека сложилась одинаково печально. Интересно, есть ли в бесконечной вселенной мир, где ему не пришлось погибнуть? Щедростью не обижу. В дальних краях я слышал, как прекрасна Сибирь ночами, и щедра на кровавый снег. Кто утешит ее печали? Она плачет и тихо шепчет мне. Леса тайги его питали новой силой, в лучах луны он тихо слушал ее зов. Хранив тот дар, Ермак прослыл сыном Сибири и понимал ее без слов. Кому интересна песня, группа «Радио Тапок», песня «Ермак». Песня лилась и лилась, заставляя меня погружаться в повесть о гибели славного атамана, о том, как он, обессиленный, истративший все силы, попробовал сбежать во время разгрома при атаке на их ночной лагерь, про то, как он утонул под весом подаренной Рюриковичем крепчайшей кольчуги из чистого золота, что утянуло славного воина на дно. Когда парень допел о гибели славного атамана, в харчевне царила тишина, и лишь я и зеленоглазый скоморох сидели, глядя друг другу в глаза, ибо мы, как и все присутствующие, прекрасно понимали, что он только что, скоморох, нарушил неписанный закон, спев эту песню, песню эпохи Рюриковичей. Романовы и возвращенное ими дворянство за подобную песню, восхваляющую предыдущую династию и напоминающую, кто именно построил тот непоколебимый, выдержавший все глупости большинства Романовых, среди которых не сказать, что было много действительно талантливых царей да императоров, не считая Петра, конечно же, да Елизаветы с Екатериной, фундамент. Они не слишком любили упоминания Рюриковичей в хвалебных тонах. «Спой подобное я», и никто бы слова не сказал. Но скомороха из простолюдинов за такое ждали бы гонения, а то и смерть. И тем не менее он спел. Догадливый, зараза, как и все его племя. Как-то учуял, что я не смогу проигнорировать это. «Пойдешь с моими людьми в их казармы», — хмыкнул я, когда он наконец допел и потянулся к кружке с хмельным. «Хорошо поешь, засранец. Так уж и быть, заберу к себе. Благодарю, ваше благородие», — повеселел он. Эпилог. Да, первые 2-3 главы следующей части, в среду. Глава 25. Эпилог. Так, повтори-ка мне все заново, дорогая, почесав лоб, попросил я. Стоило мне отбыть, как на вас напали засевшие в лесах остатки элитных отрядов, бежавших из-под Александровска, в союзе с отрядами кочевников. Разом напали на все значимые объекты моих родовых земель, при этом сосредоточив основные усилия на критически важных точках, всех, кроме крепости. «Верно, ага», — кивнула Хельга, глотнув вина из изящного серебряного кубка. «Надо сказать, довольно глупо с их стороны, ты ведь не на змее улетел, а на крохотном фрегате. Логичнее было бы на тебя напасть, пока ты почти беззащитен, такими силами они бы тебя играючи спеленали. Не иначе как с собой захватила, подобных предметов роскоши у меня пока не водилось, ибо как-то недосуг было. Это я про кубок, разумеется. Мы находились в моих личных покоях, в донжоне, но на этот раз не в спальне, а в кабинете. Девушка, облаченная в парадный мундир имперской стражи, выглядела весьма довольной собой, и, честно говоря, у нее был повод для гордости. Вот только меня все равно кое-что злило. Я отправила змея и красотку вместе с оставшимся вторым фрегатом туда, где развернулось основное сражение, на шахту с углем, продолжила девушка, а вместе с ними велела отправиться третий. В итоге тяжелый крейсер, эсминец и довольно сильный архимаг, больше 1500 гвардейцев, 1200 наших и 350 абордажников из экипажа моего эсминца, воинов отца, плюс 400 тамошнего гарнизона, против 5000 атакующих и троих довольно посредственных магов 7-го ранга. Даже старшие и младшие магистры в их рядах были не в большем количестве, чем у нас. Капитан красотки обладает 6-м рангом, а помимо него на судне еще 4 магов 5-го и десяток 4-го рангов. Отец не поскупился на мою охрану. Единственное преимущество атакующих свелось к большему количеству мастеров. Но что такое чародей 4-го ранга без современных артефактных зенитных систем на заранее укрепленных позициях против поливающих с небес снарядами и высшей боевой магии боевых судов? Против тяжелого крейсера и эсминца, по боевой мощи вполне тянущего на легкий крейсер, а то и неполноценный крейсер, из троих шаманов 7-го ранга один там и погиб, прикрывая отступление, а от 5500 воинов и магов уцелело, дай бог, 1000-1500, разгром абсолютный. Они не ожидали, что в составе моей охраны столько сильных боевых магов, да и боевые способности моего личного боевого корабля тоже сильно недооценили. Да я не об этом, Хельга. Стукнул я кулаком по столу, заставив девушку поднять брови в изумлении. А о чем тогда здесь вообще можно говорить? Удивилась та. Про мелкие стычки? Да, большая часть заимок и небольших хуторов оказалась сожжена. Но тут я ничего не могла поделать. Но из 1500 десятков наших острогов 11 выдержали атаку. Потери среди гвардейцев, конечно, немалые. Из почти 3000 погибло около 300, еще 600 с разной степени тяжести ранениями, но прошедшие трансмутацию зельями шуйских и тем более романовых даже сами по себе способны со временем отрастить потерянные конечности, а уж с помощью целителей. На кой черт ты вышла за пределы стен замка, рыкнул я, потеряв терпение. Зачем рисковала собой, кстати, Смолова я тоже об этом спрошу. Видимо, пора ему напомнить, кто в этом доме хозяин. Ни в коем случае не хочу ставить под сомнение твои решения, мой дорогой, но может, послушаешь мои доводы, прежде чем принимать решение, чуть сузила глаза девушка. Ты сейчас пытаешься указывать мне, что делать, уточнил я, по-новому, оценивающе глядя на сидящую передо мной девушку. Учти, мои слова о том, что если я замечу в тебе что-то странное, то надаю по заднице и запру на хуторе в лесах, все еще в силе. Конечно, дорогой, фыркнула она, но все-таки, можно на минутку выключить шовинизм и послушать, почему я поступила именно так, как поступила. Хотя, признаться, я ожидала, что это ты и сам поймешь. 300 лет мужику, а образ мышления как у мальчишки, ей-богу, куда тише, словно бы сама себе, добавила девушка. Я скрипнул зубами, с трудом подавив желание вновь хлопнуть рукой по столу. Как бы мне не хотелось признавать это, но во много из сказанного Хельга была более чем права, и уж выслушать, прежде чем ругаться, ее точно стоило. Смолов вообще не должен был, по моему замыслу, отправляться со мной, продолжила она. Я приказала ему отправляться вместе с командой змея, но он заявил, что раз третья уходит с эскадрой, то он останется при мне, ибо ты велел ему за мной приглядывать, так что он ослушался меня, а не тебя. А остановить меня, как бы он это сделал? Силой, если придется, то да. Момент для того, чтобы мериться силами, был неважный. Да и вообще, мой дорогой, что мне делать, решать буду я сама. Я пока еще девушка свободная, и указывать мне могут лишь старшие члены моей семьи, отец и братья. Так что он просто отправился со мной. Надо признать, его помощь оказалась не лишней, одной алтыной мне могло бы и не хватить для задуманного. В крепости, при поддержке хранителя и чар, заложенных мной в нее, вы бы без малейшего риска взяли бы в плен весь отряд в полном составе, привел последний аргумент я, и пытающие сопротивляться диверсанты своей боевой магией отправили бы на тот свет. Сколько? 5000? 10? 15? Застроенные хлипкими хибарами и землянками кварталы беженцев, без какой-либо магической защиты, стали бы полем боя, а они тоже люди, и их гибели удалось избежать как раз благодаря моему решению. Или ты не видишь, что за артефакт на мне, а может, сомневаешься, что его мощи хватило бы? Вздумай я прибегнуть к нему с самого начала, чтобы расправиться со всем тем отрядом в одиночку. Они не были готовы к подобной схватке, с собой у них почти не было активируемых артефактов, они пришли в режиме максимальной скрытности, и потому я могла справиться и в одиночку. И как итог, я справилась и даже пленных взяла. Насколько мне известно, для тебя каждый одаренный высоких ступеней на вес золота, с твоими-то кровавыми ритуалами и с истинной природой алтыной, да и для той девки, что ты притащил из своей поездки к Серовым. Ты еще ревность мне изобрази, буркнул я. Ладно, будем считать, что вопрос закрыт. Но, пожалуйста, в следующий раз не делай подобного. Ты не веришь в мои силы, я. Мне страшно за тебя, признался я, изрядно удивив девушку. Нет, ты не подумай, я все понимаю и про силу, и про артефакты, и про возвращающуюся память. Но даже сейчас, постфактум, мне страшно тебя потерять в какой-то глупой стычке. Я еще могу смириться, когда ввязываешься в неприятности в моем присутствии, ибо это оставляет возможность в случае чего спасти тебя. Но вот так, как в этот раз. Хельга, я очень не хочу, чтобы случившееся в Александровске повторилось, второй раз я могу не суметь прийти вовремя. Девушка, явно готовившаяся отстаивать свои позиции, немного растерялась. Я впервые признавался ей в слабости, и это ее здорово выбило из колеи. К сожалению, прекрасный пол устроен так, что если вы в близких отношениях, она любой спор, любой разговор способна будет вывернуть так, что ты окажешься неправ. Умеют они с эмоциональной стороны надавить, этого у дам не отнять, даже если логически все аргументы будут на твоей стороне. Что уж говорить о том, когда логика, по большому счету, не на моей чаше весов. Правда, иногда эту их великую силу можно обратить и против них, там, где пасует логика, их можно побить эмоциональными заявлениями, если они неожиданны и если они им лестны. А какой влюбленной женщине может не понравиться признание мужчины о том, что он за нее переживает и ценит? Судя по насупившейся мордочке, сработало. Облегченно выдыхать я не стал, не стоит дразнить гусей без нужды, зато поспешил закрепить результат. Куй железо, пока горячо, верно? Как раз в этот момент хранитель сообщил мне, что третья тень пролезла в помещение и слушает нас из незримости, разумеется. За исключением нескольких мест, я разрешил тени находиться где хочет, особо скрывать мне нечего. Только приказал хранителю предупреждать меня о ей приближении всякий раз. Не знаю, сумеет ли он при нужде заблокировать ей возможность пройти, куда она захочет, сомневаюсь, учитывая, что маг ее положения явно укомплектован артефактами лично вторым императором. Но уж сделать это незаметно от моего верного духа она точно не сумеет. Я хочу, наконец, поехать и попросить твоей руки, накрыл я ее ладонь, лежащую на столе, своей. Раз уж ты все равно начала называть моих людей и земли нашими, то действительно давно пора. Ты ведь выйдешь за меня замуж, зеленоглазка? Выйду, чуть дрогнула ее ладошка. Прежде, чем мы успели продолжить разговор, вмешалась незваная гостья. Только вот вам, молодой человек, придется с этим подождать, заявила, появляясь на свет Божий, третья. Срочный указ его светлости генерал-губернатора, вам, как и части дворянства и третьему корпусу имперской стражи, надлежит готовиться к скорому выступлению. Куда? Нахмурился я. Да и с какой стати? Его императорское величество Николай III издал эдикт, предписывающий всем сибирским губерниям отправить имеющиеся в наличности свободные силы для присоединения к регулярной армии. Цель – поход на Дальний Восток, с целью разбить вероломно напавших Цинскую империю и Микадо. Эдикт срочный, и передовые части уже переброшены при помощи дальней телепортации в наши края. Но почему он? – воскликнула Хельга, гневно вскочив. Он уже достаточно повоевал ради общего блага и интересов Романовых. Госпожа, укоризненно покачала головой чародейка, вы тоже Романова. А вообще, я не знаю, ваш отец не отчитывается мне в своих решениях. У вас 4 дня на сборы, господин Николаев Шуйский. Надо поговорить с отцом, процедила девушка.